Но эта жертва всегда должна быть значимой. Если она незначима, не происходит лечения. Это с шаманских времен еще ведется. Нормальный шаман, камлая, над больным человеком, пляшет, танцует, веселится, вызывает духов болезни этого человека, входит с ним в контакт и начинает, как посредник, общаться с духом и передавать информацию этому больному. И, конечно, он спрашивает, дух, а дух, что бы ты хотел от этого больного, чтобы избавить его от болезни? Дух, как мудрое существо, всегда говорит, пусть он сам принимает решение. Он передает ответственность тому, кто, собственно, и ответственен за свою болезнь. Не дух же ответственен. Шаман прыгает вокруг этого человека и спрашивает, скажи, пожалуйста, что бы ты отдал духу, чтобы избавиться от болезни? Человек напрягается и говорит, например, отдам ему самый большой казан. Шаман говорит, дух, а дух, казан возьмешь? Дух говорит, казан? Нет, у него их 5, не возьмешь. Шаман прыгает опять, говорит, маловато будет, браток. Давай что-нибудь позначимое. Тогда вот больной напрягается, говорит, отдам последнего оленя. Шаман прыгает, говорит, дух, а дух, возьмешь оленя? Тот говорит, последнего возьму. После этого камлания человек идет, закалывает в жертву оленя и избавляется от болезни. О чем это свидетельствует? О значимости жертвы. Если у него было 5 казанов, а он один отдал, то никакой значимости в этом нет. Если у него был последний олень, то пожалуйста. Это очень значимо для этого человека. Поэтому и происходят изменения и трансформации. Для чего я вам это еще рассказал? Да чтобы действительно вы понимали, что жертва и воздаяние – это основной принцип нашей жизни. И понимали, для чего, например, существует платное психотерапевтическое консультирование. Так получается, что деньги на сегодняшний день выступают в качестве жертвы. В качестве жертвы. Это эквивалент жертвы. Если раньше приносили яички, курочку и всякое такое, то на сегодняшний день приносят просто деньги. И в свое время плату за терапевтическое консультирование определил Зигмунд Фрейд, который хорошо сказал, что если это просто, если, а нет, он сказал так, психоанализ бесплатно не бывает. Если это бесплатный психоанализ, то это разговор в поезде. А платный, значит, клиент должен платить ровно столько, чтобы это было значимо для него. Но он еще подчеркивал, не раздевая его. Не раздевая. Вот с тех пор психотерапия пользуется этим приемом для того, чтобы человек почувствовал именно жертвенность. Отсюда вам на перспективу, каким образом дозировать вот эту вот сумму. Сколько же брать за консультирование, когда будете занимать частной практикой. Здесь нет рецепта. Здесь есть опять обратная связь. Если к вам пришла бабушка и говорит, у меня пенсия там 800 рублей, то вы говорите, мой сеанс стоит 50 рублей для вас. Для бабушки 50 рублей – это значимо. Если приходит бизнесмен, у которого 15 тысяч долларов в месяц зарплата, а вы ему говорите, мой сеанс стоит 200 рублей, то он будет относиться к вам примерно так же, как, я не знаю, ну, никак. Разговор в поезде, а не психотерапия. Для него должно быть это значимо. Тогда вы просто говорите, 200 долларов. 200 долларов, если это не бандюгар, а человек, бизнесмен, который по 15 часов работает, зарабатывает деньги, для него это значимо. Он зарабатывает деньги. Поэтому он будет трансформироваться и изменяться.